человек без места в незнании пути, душе уныло тесно. Вот строил планы я, их время проверяло. Прискорбно, но сейчас так многого не стало. И канула в страну, откуда нет возврата. Постичь пути Творца не наши, лишь остается ждать нам на всеночной страже, услышать голос Твой, призыв и подтверждение. Найти предназначение.